2. Жар. Дальше опять был страх, словно продолжение сна. Горячий беспомощный Сашка обвис у меня на руках, тяжелый такой, будто неживой. Я принес его на кровать, зачем-то суетливо укутал простыней до подбородка. «Да что же это? У тебя жар наверняка под 40». А он вдруг перевалился на бок, свесил с кровати голову, его опять затошнило, затрясло. Я подхватил его за плечи, чтобы хоть как-то помочь, чтобы не вздрагивал так, не стонал. А он то мучился от судорог, то страшно обвисал, потом выдавил. «Все». Я снова уложил его на спину. «Что же с тобой? Отравился чем-то? Я сейчас в скорую позвоню, внизу телефон». «Нет», — он слабо дернулся, — «не надо, это не отрава, это от жара тошнит, у меня так бывает». «Все равно, врач нужен». «Ох, как не хотел я врачей, но что было делать?» «Не, это пройдет скоро, не бойтесь». Но я боялся. Боялся за него, боялся своей беспомощности, боялся жуткой предсказанности того, что случилось. «Это алгоритм!» «Полотенце на голову, мокрое, мама так всегда». Я метнулся в туалет, намочил два полотенца. Одним обтер Сашке лицо, другое положил на лоб. Сашка благодарно притих. Лампу я не включал, но света из прихожей было достаточно. Я видел Сашкино лицо под мокрой челмой, оно казалось маленьким, острым и незнакомым. Да, надо идти к телефону, звонить по 03. Но я оттягивал эту минуту, будто надеялся на что-то. Может, на то, что это опять сон? Нет, все теперь по правде. Я нагнулся, стал затирать полотенцем пол. Сашка зашевелился, выдавил жалобный шепот. «Игорь Петрович, простите, пожалуйста, что я так...» Меня аж перекрутило от жалости. «Да лежи ты, лежи спокойно, не надо разговаривать». «Врачей нельзя вызывать. Они решат, что заразное что-нибудь, и в больницу». «В любом случае я тебя не оставлю». «А вас не спросят. Меня в карантин, а вас тоже для проверки». «Черт возьми, а ведь и правда может так случиться». Но я сказал со всей решительностью. «Вдруг ты и в самом деле подцепил что-то такое опасное?» «Да нет же!» — выдохнул он со стоном. «Это лихорадка от перегрузок. Много было барьеров в пространстве». «Но ведь я их тоже проходил, и ничего». «Вы большой. Не надо скорую». Я прополоскал в ванне грязное полотенце, вымыл руки, вернулся к Сашке. Компресс уже нагрелся, как от чайника. Я перевернул его и прям-таки обжегся о лоб. Может, разбудить хозяйку, попросить лекарства от жара? Она, конечно, мегера, но должна же понять, ведь ребенку плохо. Или выскочить на улицу, спросить, где тут дежурная аптека? «Батюшки, голова дырявая, у меня в портфеле аптечка, в ней аспирин». Я вытряхнул все из сидора, нашел коробочку, выхватил облатку с аспирином, принес полстакана воды. «Сашка, надо проглотить, обязательно. Жар ослабнет, уснешь, а утром поглядим». «Ага, давайте». Я помог ему сесть, придерживая за спину. Она просто полыхала, колючие позвонки жгли сквозь майку ладонь, будто угольки. Сашка проглотил таблетку и воду, помычал, откинулся. Но через минуту снова свесился с кровати, и его опять стошнило водой и белыми зернышками лекарства. «Нет, голубчик, так не пойдет. Надо, чтобы аспирин растворился внутри». «Я же не нарочно». «Я растолку таблетку в порошок. Выпьешь и крепись». Он выпил и крепился. На груди от частых толчков сердца вздрагивала простыня. Я подтащил кресло, сел рядом, взял Сашку за кисть руки, тонкую, как птичья лапка. Вспомнил сон, вздрогнул, но пальцы не разжал. «Чибу, дайте мне, пожалуйста». «Ах, малыш ты, малыш». Чибу я нашел на подоконнике, опять в виде тряпичного клоуна, будто неживого. Сашка положил его под бок, улыбнулся чуть-чуть. Я сменил ему компресс, опять сел у кровати. Сашка вроде бы задремал. Надолго ли? И что будет дальше? Когда болели Лариска и Денис, их лечила Тереза. А мне оставалось только бояться за них и быть на подхвате, бегать в аптеку, делать грелки, вызывать докторшу Веру Игнатьевну. И всегда была уверенность, что умелые и решительные женщины справятся с любой ребячей хворью. А сейчас я один на один с безжалостной Сашкиной болезнью, как на необитаемом острове. Я опять взял Сашкину руку. То ли мои пальцы уже претерпелись, то ли в самом деле жар, кажется, сделался поменьше. Я откинулся в кресле. Тяжелая, липкая, как смола дремота, обволокла меня. Но потом сделалось легче, и оказалось, что я, маленький, десятилетний, иду вверх по деревянной лестнице в разрушенном приморском храме. Но шел я без привычной детской радости, без ожидания встречи с морем. Горько мне было. Оказавшись на каменной площадке, я не взглянул на картину, потому что это был бы взгляд с упреком. А какое право я имел упрекать тех, кого впереди ждало столько мук? Но все же я сказал тихо и насупленно. «Если бы что-то со мной случилось, то ладно, так мне и надо. А Сашка-то при чем? Получается, что он из-за меня?» Потом я осторожно поднял глаза на нижний край картины. Над лакированной планкой рамы увидел зеленый край платья и босые мальчишчьи ноги. И только теперь заметил, что большой палец на левой ноге, видимо, разбит. Замотан серой тряпицей, из-под которой торчит зеленый листик. Наверное, подорожник, извечное мальчишечье лекарство. И тогда я прошептал. «Ты ведь тоже мальчик. Помоги ему, а? Я понимаю, что невозможно помочь каждому на земле, когда так перемешано добро и зло. Но, Сашке, помоги, постарайся, ладно? Потому что...» Я не знал, какие найти убедительные слова. «Ну, потому что он проводник, он водит других, а сам беззащитен на дороге». И я мигнул, вытер под носом рукавом ковбойки. Внизу у края рамы висел синий стеклянный пузырек с еле заметным клочком пламени. Я сел перед ним на корточки. «Ты же сам отпустил меня на дорогу». Огонек шевельнулся. Я нерешительно придвинул к нему ладони. И опять он согрел их сквозь стекло пушистым теплом, совсем не таким, как колючий жар Сашкиной болезни. С этим ощущением я проснулся. За переплетами венецианского окна светил желтый рассвет Подгорья.